На пятый день было обнаружено, что целая казачья дивизия преследует по пятам замаскированный Красный полк. Теперь уходили полным ходом, бросая измученных коней. Когда настала ночь, завязался арьергардный бой. Полковое знамя было передано первому эскадрону. Не останавливаясь, влетели в какое-то без огней темное село. Стучали рукоятками шашек в ставни, выли собаки, все кругом казалось вымершим, только на колокольне бухнул колокол и затих. Привели двух мужиков. Нашли их в соломе, лохматые, как лешие. Оглядываясь на конников, они повторяли только: «Братцы, голубчики, не губите!» «За белых ваше село или за советскую власть?» — нагнувшись с седла, закричал Емельянов. «Братцы, голубчики, сами не знаем! Все у нас взяли, пограбили, все разорили!» Все же удалось от них допытаться, что село пока не занято никем, что ждут действительно казаков Врангеля, и что за рекой, за железнодорожным мостом, в окопах находятся большевики. Полк снял погоны, нацепил звезды и перешел через мост на свою сторону. Здесь выяснилось, что по всему фронту белые наступают как бешеные, и этот мост велено защищать, хоть сдохни. А воевать нечем, пулеметные ленты к пулеметам не подходят, в окопах вши, хлеба нет, красноармейцы от вареного зерна распухли до последней степени, как ночь разбегаются. Агитатор был, да помер от поноса. Командир полка соединился по прямому проводу с главком верхом. Действительно, было велено защищать мост до последней капли крови, покуда армия не выйдет из окружения. «Живыми отсюда не уйдем», — сказал Емельянов. Он зачерпнул из реки два котелка, один подал Ольге Вячеславовне, и, присев около нее, вглядывался в неясное очертание дальнего берега. Мутная желтоватая звезда стояла над рекой. Весь день врангельские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков. А вечером пришел приказ форсировать мост, отбросить белых от реки и занять село. Ольга Вячеславовна глядела на мутноватый, неподвижный след звезды на реке. В нем была тоска. «Ну, пойдем, Оля», — сказал Дмитрий Васильевич. «Надо поспать часик». В первый раз он назвал ее по имени. Из кустов на крутой берег выползли с котелками воды крадущиеся фигурки бойцов. Весь день к реке не было подступа, никто не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь казалась последней. «Поцелуй меня», — с тихой тоской сказала Ольга Вячеславовна. Он осторожно поставил котелок, привлек ее за плечи. У нее упала фуражка, закрылись глаза. И стал целовать в глаза, в рот, в щеки. «Женой бы тебя сделал, Оля, да нельзя сейчас, понимаешь ты». Ночные атаки были отбиты. Белые укрепили мост, запутав конец его проволокой, и били вдоль него из пулеметов. Серое утро занялось над дымящейся рекой, над серыми лугами. Земля на обоих берегах взлетала поминутно, будто вырастали черные кусты. Воздух выл и визжал. Плотными облачками рвалась шрапнель. От грохота дурели люди. Множество уткнувшихся раскинутых тел валялось близ моста. Все было напрасно. Люди не могли больше идти на пулеметный огонь. Тогда за железнодорожной насыпью а 8 коммунаров съехались под полковое знамя. Разорванное и простреленное, оно на рассвете казалось кровавого цвета. Два эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал: «Нужно умереть, товарищи», и шагом отъехал под знамя. Восьмым был Дмитрий Васильевич. Они обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из насыпи и тяжелым карьером поскакали по гулким доскам моста. Ольга Вячеславовна видела. Вот конь одного повалился на перила, и конь и всадник полетели с десятисаженной высоты в реку. Семеро достигли середины моста. Еще один, как сонный, свалился с седла. Передние, доскакав, рубили шашками проволоку. Рослый знаменосец закачался. Знамя поникло, его выхватил Емельянов. И сейчас же конь его забился. Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась по щелистым доскам над головокружительной высотой. Вслед за Зотовой загудели, затряслись железные переплеты моста. Заревело 150 глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги. Держал древко перед собой, а лицо его было мертвое. Из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него знамя. Он шатнулся к перилам, сел. Мимо пронеслись эскадроны гривы, согнутые спины, сверкающие клинки. Все прорвались на ту сторону. Враг бежал, пушки замолкли. Долго еще над лавиной всадников вилось по полю и скрылось за ветлами села в клочья изодранное знамя. С ним теперь уже скакал, колотя лошадь голыми пятками, широкомордый парень красноармеец. Размахивая древком, кричал: «Вали! Вали! Бей их!» Ольгу Вячеславовну подобрали в поле. Она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее. Не знали, как ей сказать, что Емельянов убит. Послали депутацию командиру полка, чтобы Зотову наградили за подвиг. Долго думали, чем? Портсигар? Не курит. Часы? Не бабье дело носить. У одного конника нашли в вещевом мешке брошку из чистого золота, стрела и сердце. Командир полка без возражения согласился на эту награду, но в приказе выразился с оговоркой: Зотову за подвиг наградить золотой брошью, стрела, но сердце, как буржуазную эмблему, убрать.